«Это все замечательно», — выслушав рассказ герцога, заговорил я. «Но с чего вы вообще взяли, что я могу отвести войска настолько далеко от крепости?» Бенинг вопросительно посмотрел на светлого отца, ожидая пояснений. Тот замялся. «Арантир», — все же морщился Чезаре именно на титул. «Когда ты устроил поход за ее величеством, она находилась в области досягаемости, отец», — прервал я Чезаре. «Я воспользовался некоторыми хитростями, чтобы забраться так далеко, но замок Штормовая скала вне моей досягаемости. Чтобы дотянуться туда, мне потребуется несколько месяцев точно, вероятно, полгода. И это еще оптимистично, потому что бросать все свои дела и заниматься только возведением монолитов я не буду. Чезаре догадывается, что мне нужны монолиты, не просто так я расставил их повсюду. И сейчас мне нужно его разубедить в том, что я могу передвигаться без всяких монолитов. И ничего нельзя сделать?» – спросил светлый отец. «Похоже, церковь тоже заинтересована в успехе Бенинга. Тасуют колоду дворян, подбирают так, чтобы в нужный момент большая часть аристократии королевства оказалась лояльна церкви. Оно мне надо?» «Допустим, нет. Смогу я подобное предотвратить?» «Нет, точно нет. Церковь сейчас – самая организованная сила на территории королевства. Мне бесполезно с ней бодаться. Просто масштаб ресурсов несопоставим. А значит, действуем от обратного, показываем себя адекватным правителем, с которым можно договариваться. Однако и ездить у себя на горбе тоже позволять нельзя. Есть некоторые мысли, надо их проверить. Мне все равно потребуется время, как минимум неделя, для подтверждения своей теории». Было заметно, что не такого ответа ждал Бенинг, но сам виноват в завышенных ожиданиях. «Я никому не обещал, что могу провести военную операцию в любой точке королевства по первому требованию. После аудиенции с Бенингом я обратился к светлому отцу. Чезаре, я как-то не услышал в рассказе нашего гостя одного несущественного, но все же интересующего меня момента. А мне-то зачем во всем этом участвовать?» По эмоциям, промелькнувших на лице светлого отца, я понял, что не оправдал надежд Чезаре. Конечно, он вовсе не считал, что я из альтруизма брошусь помогать мужику, которого вижу в первый раз, или из кровожадности брошусь убивать, неважно. Нет, Чезаре надеялся, что вопрос об оплате услуг я подниму при герцоге, тем самым выставив себя наемником. Неважно, что деньги мне не нужны, и получить я хочу вообще услуги, пусть это подразумевается, и Бенинг будет мне обязан. Однако, похоже, в понимании герцога озвучивать подобное – дурной тон. А теперь получается, что я весь в белом и на коне, а оплачивать мои услуги церкви все равно придется, да из герцога что-нибудь впоследствии спрошу. «Вам чего-то не хватает в вашей работе, Арантир?» — ответил вопросом на вопрос Чезаре. «Намекает, что у меня и так все есть и ничего материального мне не требуется, только спасение души, ага. Список почти бесконечный», — тут же отмел попытку я. «Однако ничего невозможного я не прошу, ведь герцог уже обратился ко мне, как к барону. Это исключено», — вскинулся Чезаре. «Мертвые не могут. Так объясните господину Бенингу, что какой-то лич без роду и племени не может ему помочь». Светлый отец насупился. «Мне не нужно наследственное дворянство. Достаточно, чтобы меня признавали равным правителем окрестных земель. Зачем тебе это, Арантир?» — хмыкаю. «А не очевидно? Сейчас я, никто, что по недоразумению сидит в этой крепости. Алиса постоянно жалуется на наших торговых партнеров, которые берут и устанавливают удобные им цены. Потому что могут, и потому что я не могу ничего сделать. Я не могу не торговать на земле этих недальновидных личностей, потому что вынужден перевозить по их территории товары. А значит, платить пошлину. И вздумай я устроить торговую блокаду, мне либо закроют границу, либо взвинтит пошлины». Я преувеличивал, конечно, все было не так плохо. Да, все описанное существовало и постоянно случалось, но это нисколько нам не вредило. Около нулевая себестоимость производства позволяла мне маневрировать и компенсировать весь урон, наносимый вредителями. Об этом знал я, об этом знала Алиса, но не знал Чезаре. «Мы можем вмешаться. Светлый отец», — прервал я Чезаре. «Давайте не будем даже заикаться о подобном. Ага, если церковь начнет впрягаться за меня, это будет значить, что либо я полностью лег под церковь, либо церковь становится моим официальным дилером, и то и другое. Скажем так, я бы в таком поучаствовал и поржал бы над окружающими, но нет, церковь на такое не пойдет точно. КХМ». Чезаре закашлялся, тоже осознав, что предложил. Нет, так-то он был умным мужиком, но слишком резко я поменял смиренное принятие своей роли командира без дворянства на требование признать меня тем, кем я по факту являюсь. Думайте, пожимаю плечами. Мне все равно потребуется время, чтобы убедиться в самой возможности отправить куда-либо мертвую армию. Я уже давно подозревал, что у Чезаре и Светлых Отцов вообще есть какие-то методы дальней связи. Вот и возможность подтвердить или опровергнуть свои подозрения. И по реакции Светлого Отца, точнее, отсутствию возмущения, ведь обычными методами за несколько дней такие вопросы с братьями, что находятся за многие километры, не обсудить, я уже убедился в своей правоте. Я дам ответ, вздохнул, смирившись с неизбежностью, мужчина. А меня ждал эксперимент. Зовом выдернул трех младших личей и поставил им задачу с пометкой «срочно». Точнее, отправил за радиус действия своей силы, чтобы они там своими силами воздвигли обелиск. Если это возможно, пошлю эту троицу к замку Льюиса. Армию они проведут сами, а вот командовать буду я, пусть и дистанционно. Сыграю, так сказать, в стратегию. Глава 24. Я не знал, сколько времени займет возведение обелиска младшими личами, ни с чем было сравнивать и ни с чего делать расчеты. Однако в том, что потребуется не меньше нескольких дней, был уверен. В любом случае сидеть без дела я не собирался. Подготовка к штурму замка, как ни странно, проходила по разряду второстепенных хлопот. В способности гвардейцев с поддержкой трех джаггернаутов взять крепости я почти не сомневался, к тому же я не собирался идти в лоб при свете дня. А нет, я реализую все преимущества своих мертвецов, в том числе и преимущество ориентирования в ночи. Но на деле подготовка сводилась к пошиву черных костюмов, точнее, переделке доспехов, каждый элемент которых помещался в черный матерчатый чехол. Подумав немного, сверху нацепил камуфляжа, полосок зеленой и серой ткани, натуральные лешие, аж гордость берет. На этом все, а босс нам не требовался, боекомплект арбалетчики несли на себе, грабить крепость мы не собирались. Мобильный отряд, ё-моё, вернулся к паровому котлу. Собрали прототип номер 2. Котел сильно растолстел, стенки сделали толще, сильно изменили швы. Теперь по основным швам металл выгибали наружу, не знаю, как это называется на языке инженеров, мы называли оборкой. Ширина оборки от 2 до 5 сантиметров, оборки двух листов мы плотно сжимали между собой ковкой. Потом закрывали юбки рубашкой, то есть банально снаружи ковали еще один слой стали. Затем еще делали зажимы из толстой стали раз в 5-10 сантиметров. Котел получился очень тяжелым и объемным, зато была надежда на надежность. Все же в первый раз кузнецы еще не представляли, что будет происходить внутри и какая конструкции нужна прочность. Затопили. У котла, понятное дело, снова работали скелеты. 5 атмосфер набрали легко, все же и толщина стенок, и прочность швов была сделана с изрядным запасом. Например, на 10 атмосферах пробил один из швов креплений. Там такой надежности добиться не получалось, вот и обнаружилось слабое место. Кузнецы обещали быстро все доработать, за 3-5 дней максимум. У меня вызывает сомнение такой оптимизм. Быстрого доступа в тело котла у нас нет. Сделать люк, чтобы его швы выдерживали давление, у нас нечем. Чтобы проникнуть внутрь, в оболочке котла сделала отдельная квадратная заплата на все тех же швах. Срываешь швы, есть доступ, потом заковываешь все обратно. Понятно, что это на 3-5 раз, затем металл от перековки просто лопнет, но добиться от второго прототипа стабильной работы мы, может быть, успеем. Проверил свою пороховую мастерскую. Уже не взрываемся по 10 раз на дню, что, несомненно, радует. Заморочился с хранением пороха. Если эта гигроскопичная зараза испортится, втянув немного воды из окружающего мира, я взвою. Поэтому новопостроенный арсенал был отлично проветриваемым сухим помещением, а сам порох хранился в небольших многослойных ящиках, которые, в свою очередь, помещались в другие многослойные ящики. Ящики стояли на жирной тряпке и накрывались жирной тряпкой сверху. Расточительно немного, но порох – потенциальное чудо-оружие. Я смутно помнил, что в моем мире научились делать довольно надежный даже не порох, а материалы на его основе, горящие и почти не воспринимающие воду. Однако не имел вообще никакого представления, как нечто подобное сделать. Вот выращу детишек, отберу среди них химиков, создам химический институт, проработает он лет 100, а там, может быть, если очень повезет, сделают мне и водостойкие пороха. Кстати, надо обязательно найти парочку магов, пусть не у нас в королевстве, а у соседей. У них же не забились все в закрытые круги, правда? Так вот, найти нескольких магов и поставить им задачу. Создать область, в которой нельзя зажечь спичку. Если подобное возможно, придется искать способ защиты. Потому что такая зона энтропии способна сделать порох бесполезным. С другой стороны, я сильно посмеюсь, если такое заклинание создадут. Потому что на тех же реакциях, на каких горит порох, происходят и реакции внутри живых клеток. А значит, подобная магия станет натуральной магической нейтронной бомбой, убивающей все живое в радиусе действия и совершенно безопасной для нежити. Впрочем, насколько я успел разобраться в местной магии, подобные концептуальные заклинания не существуют. Магия работает по иным законам, и если в теории погасить свечу через остановку химической реакции возможно, то на практике потребует гигантских затрат и усилий. А сделать подобное на дистанции, воздействуя на большую область, это вообще за гранью добра и зла. Думаю, паровой котел мы, так или иначе, сделаем. Можно начинать работу над самим двигателем. Засел за рисунки и чертежи. Наброски у меня были, но теперь, учитывая, какими извращениями нам приходится добиваться надежности конструкции, многое предстоит переделать. И мне нужна смазка. Хорошая, долговечная смазка, которая обеспечит ход поршня в цилиндре и шариков в подшипнике. То, что у меня есть. Скажем там, растительные составы кое-как обеспечивают снижение трения, но они недолговечны. К тому же швейному станку требуется постоянное обслуживание и в первую очередь смазывание всех трущихся деталей. И здесь я вынужден признать, все, что я об этом знаю, нужна нефть. Как выделить разные фракции нефти, я примерно представляю и знаю. Где-то во фракциях нефти есть в том числе и что-то, что сможет стать надежным смазочным материалом. О других способах получить смазку мне неизвестно. Понятия не имею, как этот вопрос решали в моем мире до широкого применения нефти. Надо обратиться к алхимикам, может, у них есть что-нибудь подходящее. За работой не сразу заметил новое ощущение. Отвлекся, только когда Эрст начал настойчиво стучаться в сферу восприятия. И, да, младшие личи подняли монолит вне области моего влияния. Специально улетели подальше, нашли укромное место в горах и вуаля, отдал приказ возвращаться. Как использовать новую территорию, подумаю. Местность осмотрим, может быть, найдется что-нибудь полезное. Пока же надо подготовить инструкцию для младших. Им потребуется пройти по территории королевства в режиме максимальной маскировки. В идеале ни одна живая душа не должна вообще узнать, что мы там были. Не выйдет, конечно. Кто-нибудь что-нибудь увидит, но как минимум они не должны понять, что видели мертвецов. Поэтому маскировка, маскировка и еще раз маскировка. Чезари пока не буду ставить в известность, чтобы он своими телодвижениями не сорвал мне конспирацию. Нет, сначала войска доберутся до места, затем младшие личи поставят монолит, и вот тогда я спрошу у уважаемого светлого отца, принимает церковь мои условия или нет. Если принимает, мир, дружба, жвачка, сообщайте герцогу счастливую новость, через пару дней он может забрать себе пустую крепость. Если церковь откажется, я все равно проверю свои войска в бою, крепость очищу и уйду так же, как появился. И пусть потом думают, что хотят, меня там не было, ничего не знаю. Да, я коварен, я хитер. Пока личи возвращались, кузнецы действительно успели закончить с ремонтом котла, запустили снова, добрались до 10 атмосфер, после чего сломался самодельный манометр, и мне пришлось возвращаться к чертежам и конструировать новый прибор для измерения давления. Не успел, котел немного подождет, а отправка сформированного боевого подразделения, нет, несколько часов потратили на инструкцию и окончательную подготовку. Личи, вроде бы идею уловили и концепцию маскировки осознали. Жаль, нет времени на тестирование в тренировочных условиях, сразу на дело идем. Отряды покидали крепость ночью. Никаких факелов или других источников света, все снаряжение закреплено, на всех черное облачение, даже на личих. Глядя на них, пытался вспомнить какую-нибудь песенку про уходящих в рейд диверсантов или про разведчиков. Ничего на ум не пришло, не знаток я песен вообще и фронтовых песен в частности. К утру закончил рисовать новый манометр. Большую часть дня пытались его собрать. Снова проблема в пружинной стали. Нужно больше алхимиков. Выдернул Госселя, приказал заниматься металлургией. Алхимик взвыл. развеял паразита. Завтра подниму снова и пусть работает, а то расслабился. Запустили котел, добились 13 атмосфер и все, дальше давление не поднимается. Добавляем воду, кратковременное повышение давления и снова выравнивается. Открутили манометр, проверили, как работает, все нормально, должен показывать верно. Неожиданная проблема, не думал, что такое вообще может случиться. Понятно, что пар куда-то стравливает, но куда? Скелеты весь котел облазили и обнюхали. Так, вроде не взрывается и нигде не накаляется больше необходимого, разрешил сходить и посмотреть своими глазами, только очень аккуратно. Впрочем, мог не предупреждать, как разрывает котел на вдвое меньшем давлении, все видели, впечатлились. Осмотр показал, пар уходит в трубу для отвода дыма из печи, смешивается с дымом и улетает в трубу, в прямом смысле. Кузнецы приуныли, трубы быстро не переделать. Махнул рукой, 13 атмосфер тоже не бык чихнул. Отправил собирать паровой двигатель. Возник вопрос, а как и куда он будет крепиться? Минут 10 матерился. Во втором прототипе ребята, не понимая, зачем я выводил трубы, эти самые трубы, которые и должны были соединиться с двигателем, не сделали. А я на это не смотрел, думая, что все уже собрано, как надо. Отправил второй прототип на переплавку, будем собирать третий, уже без известных недостатков. Вернул алхимика в мир живых. Тот понуро обещал попробовать что-нибудь придумать, но сразу предупредил, что быстрого результата не будет. Металлом мужик не занимался вообще, поэтому сначала будет изучать, что мы умеем делать и как воздействуем на металл сейчас, добиваясь разных свойств. Внезапно порадовали мои торговцы, пригнав овец, целую отару. Нашли у кого-то там и выкупили все. Отлично. Не знаю еще, что буду с ними делать, но шерсть пригодится однозначно. На самом деле овцы были второй новостью, а первой – контакты с ребятами из соседнего государства. Наши товары, понятное дело, интересовали не только отечественного потребителя. Загвоздка была в массе сложностей, сопровождавших международную торговлю. Купцы, что могли торговать в разных странах, имели разрешение на конкретный товар, то есть на список определенных товаров. До полноценной свободной торговли здесь еще не дошли. Я, правда, не понимал почему. Видимо, были какие-то местные специфические обстоятельства, замедляющие налаживание связи и транзит товаров. Теперь мне предстоит понять, как получить разрешение на международную торговлю, либо как обойти все ограничения и заняться контрабандой в промышленных масштабах. Глава 25. По вопросам торговли у нас был долгий и обстоятельный разговор с казначеем Бальмонтом, его сыном Лансом, Алисой и Дугласом. Чезари не приглашали, не надо церкви знать о том, что я собираюсь торговать за границей. Бальмонт, как самый опытный, выступал экспертом. Ничего не выйдет. Протащить через границу 1-2 каравана – легко. Будучи свободным торговцем, завести знакомство с купцами за границей и торговать с ними или через них – чуть сложнее, но тоже вполне возможно. Получить разрешение на торговлю каким-то определенным товаром сложно, сейчас, учитывая состояние столицы, почти невозможно. Реализовать твою торговую факторию на той стороне. Подключился Ланс. Договориться с торговцами, той же семьей Шиллак, это можно. Они уже прощупывали почву на предмет глубокого и плодотворного сотрудничества. Желают быть нашими торговыми представителями. Однако без прямого разрешения от дворян как с нашей, так и с той стороны, нас обложат такими налогами и пошлинами, что предприятие теряет смысл. Ты, Арантир, можешь наплевать на прибыль, снова взял слово Бальмонт. Шиллаки, нет. А компенсировать еще и им убытки, это ерунда выходит, а не торговля. Да уж, на таких условиях это лишено смысла, здесь старик прав. Значит, все снова упирается в мое дворянство. Подвел я итог, не совсем, отрицательно покачала головой Алиса. Можно пойти другим путем, найти покровителя. Ага, в моем прошлом мире это называлось крышей. Бальмонт хмыкнул. При всем моем к тебе уважении, дочка, любой покровитель, это глист, который будет требовать тем больше, чем больше он успеет съесть. Покровителя найти проще, чем получить дворянство, пожала плечами девушка. Нет, качаю головой я, не в текущее время. Сейчас все помешаны на этой ситуации с королем. Покровитель, какого бы мы ни выбрали, захочет использовать нас, и армию, и ресурсы, чтобы повлиять на политическую ситуацию. А мы всеми силами хотим остаться в стороне, не обостряя конфликта. «И потому куда-то ушел сильный отряд?» – спросил Дуглас. На мне сошлись вопросительные взгляды. «Ага, именно поэтому. Я хочу проверить свою способность взойти кому-нибудь в гости и сказать привет. У меня будет дубина, которой можно угрожать соседям, но совсем не обязательно эту дубину применять. Больше ни к каким умным выводам не пришли, надо ждать. Ждать ответа от церкви, ждать результатов атаки. Идиотская ситуация, я вроде бы и обладаю некоторым могуществом, как минимум войском достаточным, чтобы угрожать всем вокруг. Только толку от этого нет, ибо начни я играть в настоящего темного властелина, что захватывает всех вокруг огнем и мечом, быстро окажусь в том же положении Хаэрта, запертым в своей крепости, иначе говоря, такой участи мне не хотелось, и приходилось соблюдать правила. Закончил рисовать двигатель, посмотрел внимательно на получившийся рисунок, да и послал в разработку. Без испытаний на практике все равно не узнаю, где ошибся. Ответа от личей не было, пошел доставать подчиненных, смотреть, как идет работа. Новый котел еще собирали, алхимик трудился над сталью, все процессы запущены, надо сидеть на месте и терпеливо ждать. Однако деятельная натура мне такого не позволяла, засел снова за чертежи. С самолетами и авиацией в общем смысле пока никак, что можно сделать на земле. Подумал на тему наземной тяжелой техники. Пару часов потратил, малюя всякие рисунки, но выбросил все в топку. Для наземной техники требовалось орудие, которое есть смысл ставить на мобильную платформу. А что у меня есть? Болтомет типа «Скорпион» разве что, единственный удачный прототип. Сам «Скорпион»-то был не единственным, мы их все же собрали и на стены водрузили, да и пару точек перед воротами установили. Только есть ли смысл «Скорпион» ставить на какую-то платформу? Это надо думать на тему его применения. Для чего нужно тяжелое оружие? Чтобы стрелять в мишень, неуязвимую к ручному оружию. Требушет, сколько ни изгаляйся, на платформу не водрузить, для пушек мало пороха. Стены я лучше буду брать подготовленными диверсантами, которые в ближайшие дни пройдут крещение огнем. Второе применение – уничтожение больших масс противника. Сейчас я могу накрыть строй врага залпом арбалетчиков. Один мощный скорострельный арбалет, как я не пытался его доработать, уступал взводу арбалетчиков. Магазинный арбалет имени небезызвестного охотника на вампиров у меня, как я ни старался, не получается. Полагаю, без магии компьютерной графики и монтажа такую штуку не собрать. Сама механика процесса не позволяла собрать ничего действительно скорострельного. Одна тетива на одной паре дуг, как ты ни старайся, не взводится за доли секунды. Лучший результат, которого я добился, секунда с небольшим. Да, это быстро, 50 выстрелов в минуту, не кисло для текущих реалий. Однако всплыла другая проблема, износ. После 30 выстрелов тетива теряла упругость, а дуги гнулись. Металл, получая напряжение и разряжаясь с частотой в одну секунду, нагревался и деформировался. Ушел от идеи арбалета, признав, наконец, что для моих целей это оружие не подходит. Точнее, не подходит сам рабочий механизм. Начал изобретать другие механические метатели. Классический скорпион с его торсионами не подходил, их заряжать еще сложнее, сам механизм не подходит. Переделал торсионы, развел их шире, чтобы требовался меньший угол изгиба. Механизм сразу потерял силу натяжения, превратившись в детскую игрушку. Катапульта на основе сжатого воздуха, нет емкости для создания давления достаточно мощности, чтобы делать больше одного выстрела. Так ничего и не придумав, поднялся на крышу своей башни, чтобы просто постоять и посмотреть вдаль. Ко мне в компанию выперся Бальмонт. Арантир, старик тяжело вздохнул, ступеньки нелегко ему дались. Хотел поговорить с тобой наедине. Киваю. Давай, мы наедине и у меня есть время поговорить. Старик присел на оставленное здесь зачем-то кресло. Вроде мы когда-то играли здесь в шахматы со Страухой. Стол унесли, только вот кресло и осталось. Ты когда-нибудь научишься придворному этикету? Спросил Бальмонт. Пожимаю плечами. Вряд ли. А нужно? Казначей задумчиво почесал подбородок. Не скажу, что сильно, но порой за тебя бывает стыдно. Поясни, прошу заинтересованно. Бальмонт вздохнул, собираясь с мыслями. Тот герцог, что приезжал к тебе на аудиенцию. Бенинг, именно, кивнул старик. Если он именно такой благородный простофиля, каким хочет казаться, то ничего страшного. Бенинг прямо и без обиняков обозначил свою позицию. Однако если он хитрозадая сволочь, какими является половина дворянства королевства, то он иносказательно назвал тебя грязью с сапог. Я задумался. Это когда? Да когда сказал, что готов говорить с кем угодно, хоть с кучей лошадиного навоза. Уже с большим вниманием к деталям я еще прокрутил в голове разговор, отрицательно покачав головой. Не, мой умный друг, герцог сказал именно то, что сказал. Если задумываться над скрытыми смыслами, то слова Бенинга можно интерпретировать и иначе. Будь ты хоть 100 раз сыном самого короля, недостойно себя ведешь, в моих глазах ты хуже кучи лошадиного навоза. Понял? Бальмонт хмыкнул. Так-то оно так. Или, если принять, что ты прав и герцог хотел меня унизить, получается, он пришел просить помощи у кучи конского навоза, ибо сам не может справиться. И он это в присутствии свидетелей произнес, хочу заметить. Старик вздохнул. Речь высокородных тем и хороша, что в нее можно много смыслов вложить. Я хлопнул ладонью по лицу. Нет, Бальмонт, речь высокородных ничем не отличается от обычной. Только этим заняться нечем. Вот и придумывают 1000 вариантов оскорблений, и чтобы всегда можно было отнекиваться, мол, меня неправильно поняли. Казначей признал и такую трактовку, покивав с задумчивым видом, не придавая словам, что были сказаны, значения большего, чем они несут. Бальмонт заглянул мне в глаза. Тогда чему верить, каким словам? Тем, что написаны на бумаге, и чтобы внизу стояла подпись, пожимаю плечами. Тогда можно говорить о каких-то гарантиях. И то не всегда. Взгляд старика стал тяжелее. Так что же ты, Арантир, не спросил у этого герцога, чем он тебе отплатит за услугу? Я несколько секунд смотрел на Бальмонта, удивляясь. Старик действительно не понимал, что я сделал и почему. И я рассмеялся. Ох, все время забываю, что вы, смертные, думаете другими категориями. Бальмонт, друг мой, да нужен мне этот герцог, как телеге пятое колесо. Понятное дело, что я что-нибудь спрошу, если мне будет надобность. Но ты главного не понимаешь. Мои солдаты должны подойти к крепости скрытно. Они идут только по ночам, через леса и болота, лишь бы подальше от живых. А когда дойдут, это будет выглядеть так. Я хлопаю в ладоши. Вот вечер, крепость стоит, все хорошо. Проходит ночь, а наутро внутри кладбище. Понимаешь, Бальмонт, если Бенинг попытается сделать вид, что знать меня не знает, я всего лишь намекну, с его домом может произойти то же самое, и пусть хоть кто-нибудь мне скажет, что я не прав. Бальмонт икнул, в глазах его появилось осознание. По большому счету мне плевать с этой башни и на Бенинга, и на Льюиса, и даже на Чезаре с его церковью. Дадут мне дворянство, отлично, я этим воспользуюсь. Не дадут, найду другой способ. У меня вечность впереди, через 100 лет не будет ни Бенинга, ни Льюиса, ни даже их детей. А я буду дальше, шаг за шагом, раскидывать свою сеть, отмахиваюсь. Бенинг все равно бы достал этого Льюиса, если впряглась церковь, способ найдут. А мне нужно проверить в бою своих солдат. Я уже получил то, что хотел, а заплатит мне за эту услугу или нет, дело сугубо второстепенное. Только вот крепость я очищу, после чего все заинтересованные лица будут знать, что это я, но не будут иметь возможности это доказать. Пусть надо мной смеются, сколько хотят. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. И угадай, кто это будет, учитывая мое бессмертие. Старик задумался, криво улыбнулся. Иронично, киваю. А я о чем? Мышка подползла к кошке и попросила прищемить хвост своей товарки. Кошка прищемила. И сколько бы мышка ни пыхтела и не раздувалась от гордости, что обхитрила глупую кошку, мышка все равно остается мышкой, кормом в глазах кошки. Глава 26. Крепость спала. Ночь, тишина, ни одного источника света. Немногочисленные стражники дремали во внутренних помещениях башен. Ворота закрыты, хотя мост над рвом опущен. А почему бы и нет? Войны нет, а высокие стены и ров с водой являются вполне надежной защитой от, например, воров. Для живого человека взобраться на эти стены задача не невыполнимая, но требующая изрядных навыков, подготовки, а еще удачи. Да, очень много удачи. Нападение ночью без использования источников света возможно, но снова сопряжено с целой кучей проблем и сложностей. А магов под рукой нет, как известно. Поэтому сейчас крепость казалась мне совершенно беззащитной, каковой, надо полагать, и являлась. Просто заходи и бери. Личи вполне успешно провели небольшую армию через леса и прочие малонаселенные места. Двум залетным браконьерам не повезло найти залегших на дневную стоянку скелетов, земля им пухом, более мой отряд никого не встретил. Затем, следуя моим инструкциям, личи нашли подходящий овраг, чье дно лежало метра на два ниже окружающего леса. Именно там вырос обелиск, который прошлой ночью старательно замаскировали. Чезари пока не дал мне ответа своих собратьев по вере, однако было понятно, что там у них идет спор. То есть реально есть и те, кто готов мне дворянство разрешить. Однако ждать я не стал, начав операцию под кодовым названием «Ночной горшок». Почему ночной? А чтобы никто не догадался. Отряд подошел к стене в самом неудобном для подъема месте. Личи взлететь на стену не могли, не хватало левитационных силенок, поэтому действовали джаггернауты. Длинный шест из местного леса. На одном конце шеста солдат-гвардеец, на другом тройка джаггернаутов. Забросить скелета на стену они могли и вдвоем, но втроем получилось аккуратнее и, что важнее, тише. За несколько минут забросили два десятка солдат, последние имели при себе веревки. Пока первые заняли весь участок стены, чтобы успокоить случайного стражника, взбреди тому в голову выйти подышать свежим воздухом, последние с веревками организовали подъем остальных. Джаггеров веревки не держали, так что танки мои пока ждали своей очереди. Скелеты работали быстро и непринужденно. Арбалетами и клинками они чистили одну башню за другой, занимали стены, ловко добрались до ворот. Сонные, а чаще и вовсе спящие люди ничего предпринять не успевали, два десятка минут и стены взяты. Ворота поднимать не стали, слишком громко, но теперь толстяки могли взобраться на стену сами. Это относительно шумное предприятие, джаггеры вгоняли в стену специальные стальные клинья, что сопровождалось громким ударом, и на весь подъем ушло почти полчаса, но время у нас было. Внутреннего плана крепости у меня, естественно, не было и быть не могло. Время на поиск языка и допрос я решил не тратить, и дальше полагаясь на скрытность и ночь. Поэтому, оставив охранение во внутреннем дворе, скелеты вошли в помещение крепости, начав зачистку. Слуг и прочих обитателей крепости, да даже солдат было откровенно жаль. Снова обычные люди попадают под руку, отдавая свои жизни только по факту службы дворянину, обреченному умереть. Меня просили взять живых пленников, конечно, но меня здесь и не было. Его молодую жену, ту, да, можно оставить в живых. Можно даже ей пару слуг подогнать, чтобы не осталась одна в мертвой крепости. Остальных, под нож. Штурм шел быстро и в высшей степени эффективно. Мертвые гвардейцы не испытывали сомнений, моральных метаний, сожалений, и потому не ошибались, почти не ошибались. Ошибки компенсировались командной работой. Немая смерть неслась по каменным коридорам крепости, стремительно очищая от всего живого. Никакого осознанного сопротивления. Даже во внутренние казармы мои гвардейцы вошли тихо и успели вырезать большую часть спавших до того, как кто-то проснулся. Нескольких служанок убивать не стал, накинул мешки на головы и связал, приказав не рыпаться. Та же участь постигла и молодую жену. Была, правда, загвоздка с определением, а кто именно эта самая бывшая баронесса, а нынче герцогиня, которую я, условно говоря, спасал. Ориентироваться я мог только по дорого обставленной комнате, где спала одна, а, нет, не одна. Помимо девушки, в комнате еще спала какая-то дородная тетка. Обе были схвачены и слегка придушены, чтобы не шумели. Самого Льюиса нашли в компании аж трех любовниц. Силен мужик. Одна из девок успела проснуться, вскрикнуть, оттого захват получился силовым, но все равно быстрым. Герцога связали, накинули на голову мешок и придушили. У меня к нему будет пара вопросов, чисто ради утоления любопытства. Детей нашли в двух комнатах, одна для трех мальчишек, одна для двух девчонок. Еще в одной комнате почивал юноша, возможно, старший сын. Подумав немного, приказал захватить. Спустя примерно полтора часа крепость была полностью захвачена и зачищена. Последние 20 минут скелеты обыскивали подсобные помещения в поисках залезших в дальний угол слуг или потайных ходов. Ход нашелся, хотя скорее лаз, обвалившийся и потому бесполезный. Молодую жену привели в кабинет герцога. Я, понятное дело, на месте не присутствовал, говорил через Эрста. Когда с головы ХМ, спасаемой сорвали мешок, я смог рассмотреть ее при свете свечей. Миловидная девушка с милыми кудряшками, больше сказать не могу, назовитесь. Что случилось, Эс? Вместо ответа девушка совершенно по-еврейски начала задавать вопросы. Скелет из гвардейцев ее слегка одернул, приводя в чувство. Вопросы задаю я. Итак, девушка покорилась. Лизбет, герцогиня Яверская. А до замужества, взгляд девушки посветлел. Баронесса Ассара. Да, именно о ней говорил Бенинг. Скажите, Лизбет, заслуживает ли ваш муж, Льюис герцог Яверский, смерти? Девушка побледнела, однако утвердительно кивнула. Да, еще как заслуживает. Какая прелесть. И если я приведу Льюиса сюда, вы, конечно же, своими руками отправите мужа на тот свет. Это был удар под дых. Кисейная барышня была совсем не готова своими руками кого-то убивать, даже отпетого ублюдка, даже ненавистного мужа. Судя по растерянному и затравленному лицу, Лизбет пыталась понять, что мне от нее нужно и как отвечать, чтобы не спровоцировать на какие-нибудь неприятные действия. В чем дело, Лизбет? Я вашего мужа вытащила из постели, где он развлекался сразу с тремя любовницами. Впрочем, вы правы, измена, еще не повод убивать человека. В таком случае я отпущу Льюиса на все четыре стороны. Нет, вскинулась девушка. Измены, ерунда на фоне других злодеяний этого человека. И на меня посыпались прегрешения, реальные и мнимые, как из рога изобилия. Большая часть грехов герцога, как бы помягче сказать, была грехами только в глазах абсолютно наивной девочки, привыкшей жить в золотой клетке. Здесь все понятно. Отдаю ментальный приказ увести обратно в свои покои, с мрачным удовлетворением уточняя, чтобы вернули на голову мешок, а ко мне на ковер уже волокут Льюиса. Еще раз оцениваю взглядом мужика. Крепкий, здоровый, на теле есть шрамы, явно боевые. Гвардеец сдергивает мешок. Льюис жмурится, кашляет от пыли и, поморгав, ловит мой взгляд. Молчит, я тоже молчу, обдумывая, чтобы такого спросить. На форму солдат герцога Тимерса не похоже, оглядывает гвардейцев Льюис. Хотя я был уверен, что старина Бенинг придет сам. Воспаленное чувство гордости не позволит послать кого-то вместо себя. Вы не выглядите удивленным, Льюис, констатирую я. Герцог кивает. Еще бы, для меня появление недоброжелателей было очевидно. Вам, естественно, нет дела до цепочки событий, что привела меня в это место и в такое положение, но, отчего же, мне как раз есть дело. Правда, удивился мужчина. Любопытство, знаете ли, признаю, меня мало волнует ваша жизнь, жизнь вашей жены, и вообще чьей-либо жизни в этой крепости, да и за ее пределами по большому счету. Однако интересная история, это интересная история. Ваша история интересна, герцог, мужчина улыбнулся. О, вам понравится, и мне действительно понравилось. Сидевший передо мной прохвост оказался мошенником и аферистом, причем до недавнего времени весьма удачливым. Начал Льюис свою историю с того, как нанялся предыдущему герцогу Яверскому на службу в качестве рыцаря. Произошло сие событие еще до того, как Хаарт добрался до королевского трона. Льюис намеревался обмануть лопуха Сюзерена, но наткнулся на весьма умного и проницательного рыцаря Вальфрина, дядю спасенной леди Лизбет, родного брата барона Ассара. Льюис уже смазывал лыжи, да не успел. Хаарт взял себе трон. Началась подготовка к восстанию. Прошлый герцог Яверский, вместе с Бенингом, к слову, оба воспылали неуместным энтузиазмом, надеясь, что Хаарт прижмет к ногтю всяких недостойных, в глазах двух герцогов, аристократов и дворян, после чего начнет строить царство райское на земле. Хаарт, мужик харизматичный, смог на первых порах многих переманить на свою сторону, и в восстании оказался не виноват. В смысле, Льюис мне прямым текстом сообщил, что партия справедливости, возглавляемая Бенингом, прикрываясь именем короля, но не поставив того в известность, начала захватывать замки недостойных, тем самым фактически спровоцировав восстание. Без этих деятелей, возможно, король бы договорился с дворянством миром. Цирк, не выдержал я, крепким словцом охарактеризовав свое мнение. Деятельные дураки хуже коварного врага. Льюис согласился, добавив от себя пару крепких выражений. Теперь мне очень интересно узнать, как Бенинг еще не лишился головы, высказался я. Старина Бенинг, самый адекватный из этих справедливцев. Он был единственным, кто не участвовал в активной дурости, наоборот, пытаясь образумить товарищей. Без особого успеха, но когда партия была разбита, только к нему и не оказалось претензий. А как герцогом стал ты? Когда моего предшественника укоротили на одну голову, мы со стариной Вальфрином договорились. Он, к сожалению, получил серьезное ранение и не смог бы протянуть долго. Эти два деятеля состряпали документ, по которому у бездетного старого герцога нашелся потерянный сын, получавший все наследство. Льюис хоть и был аферистом, но не гнидой, и искренне хотел разрулить ситуацию относительно честно. Понимая, что герцогство все равно не потянет, распустил вассалов, с большинством обоюдно договорившись, дал самым правильным парням из солдат герцога расчет и отпустил, искать лучшей жизни. Большую часть слуг распустил тоже. В гарнизоне остались лентяи и пьяницы. То-то мне так легко было. Единственное, что тяготило Льюиса, Лизбет. Пообещал мужик Вальфрину присмотреть за девочкой, но не думал, что та окажется пустоголовой дурочкой. Я думал самому бароном заделаться, но эта курица встала в позу. «Хочу, — говорит, — быть герцогиней, и никак иначе. И не волнует ее, что мы герцоги чисто формально». Пожаловалась дяде по материнской линии, по стечению обстоятельств именно этому Бенингу. Ничего удивительного, если Бенинг с прошлым герцогом были друзьями, логичные родственные связи, Бенинг пристроил свою сестру у родственника верного человека своего друга. «Я одного не понял, а куда ты предыдущую жену дел?» Бенинг сказал, что ты напился и ее убил. Лицо мужика вытянулось. Не было такого. Покойная вдова, узнав, что я теперь герцог, напилась и выбросилась из окна сгоря, это было. Я ее не трогал. Весело. И что теперь делать со всей этой невероятной историей? Глава 27. Льюис сидел за столом и потягивал вино. Скелеты успели покопаться в бумагах и найти достаточно косвенных подтверждений слов мужчины. Бывший герцог был честен в рассказе, по большей части. Прохиндей и аферист, попавший в водоворот событий, подхваченный им, и ожидаемо смятый. На данный момент Льюис не был герцогом даже номинально, так как ничем не владел и ничего не имел, кроме денег и курицы жены, даже эта крепость уже была продана, о чем имелся договор. Деньги Льюис получил и должен был в течение месяца эти стены покинуть. Бенинг, кроме странной истории с женой, нигде не соврал. Если смотреть на события его глазами, Льюис действительно был подонком и аферистом, чего и не отрицал. Оставался вопрос, что мне делать с мужиком. Убивать его я не хотел по одной простой причине – знания и навыки. Аферист и прохиндей мог стать отличным наставником для будущих шпионов. Таких людей у меня нет, а нужны. И, не живи прямо в моей крепости Чезаре, все решалось бы готовностью бывшего герцога на меня поработать. Однако Чезаре живет в крепости и наверняка узнает Льюиса, если не в лицо, то по описанию. «А ты чего не пьешь? Вино отличное», — обратил на себя внимание мужчина. Младший лич повернулся и убрал с лица ткань. Льюиса удивился, но лишь на секунду. «О, так ты этот, командир предельного, Арантир», — подтвердил. «Я здесь нахожусь не я лично», — Льюис хмыкнул. «А говорят, что вы, личи, не можете слишком далеко от своей этой штуки отойти», — мужчина поморщился. «Понимаю, и дальше должны говорить так же». Поэтому в крепости никого живого не останется. А, собственно, чего я ломаю голову? У меня уже есть мертвый и вполне показательный пример алхимика Госселя, продолжающего служить мне после смерти. Мне ничего не мешает закончить дело, оставив в живых, как и планировал, девчонку с парой слуг. Даже тело Льюиса можно здесь бросить, а самого его поднять мертвецом. Нежить, она, в отличие от живых, воли не имеет. То есть имеет, конечно, но в рамках, что установлены хозяином. Единственное, что меня останавливает от действия, понимание. Как наставнику Льюису все же лучше быть живым. Сейчас я взвешиваю два варианта действий, прикидывая, стоит живой наставник всех сопутствующих хлопот или нет. Льюис ведь, зараза, сидеть на месте не захочет, деятельная натура понесет задницу на поиск новых приключений. Ты же понимаешь, что, даже отпусти я тебя сейчас, жить тебе спокойно не дадут. Льюис имел свое мнение на этот счет. Это зависит от суммы, что вы мне оставите. Если не оставите ничего, то да, убраться я не сумею. Мне для выживания потребуется примерно. Он начал прикидывать в уме. Ты не понял, Льюис. Санкцию на отделение твоей головы от тела дала церковь Светлой Матери. А если я что-то понимаю в их деятельности? Мужчина сразу погрустнел. Да, эти меня из королевства не выпустят. Затем встрепенулся и внимательно так посмотрел на меня. Если ты со мной обо всем этом разговариваешь, значит, я тебе зачем-то нужен живым. Тот редкий случай, когда я пожалел, что скелет не может улыбнуться. Нужен, да, живым, совсем не обязательно. Льюис, что удивительно, иронию оценил, улыбнулся, хоть и криво. Ну да, чего это я? Правда, признаюсь, совсем не стремлюсь продолжить свою в жизнь подобном качестве. Отмахиваюсь. Все живые так говорят. Это ты просто пока не знаешь всех преимуществ мертвого тела. Нельзя пить вино и иметь близость с женщиной, пожал плечами Льюис. А это самое важное, что мне требуется от моего тела. У меня в голове щелкнуло. Магия смерти, некромантия, состоит из всего лишь одного заклинания. Поднятие мертвых. Заклинание одно, но форм его применения великое множество. И ведь я отлично знаю, что мое собственное тело, по мере развития моих сил, сможет имитировать жизнь. Развитая высшая нежить. До этого момента я думал только о личах, как о форме мага смерти, переступившего границу жизни. Однако личи, не единственная высшая нежить. Я смотрю в окно, не вижу, но четко ощущаю своих медвежат. Они тоже высшая нежить, только не проявление магии смерти, а изменение формы, эффект работы с телом. Они тоже разумны, и тоже будут развиваться со временем. Правда, я не имею понятия, как именно. Только есть и другие формы. Мой алхимик, не просто скелет, тоже высшая нежить, с самосознанием, только без бонусов, ни магии, ни измененного тела. А что будет, если я захочу создать тело, максимально приближенное к живому, способное сойти за живого? Повторюсь, все живые так говорят. Ты не знаешь всех преимуществ мертвого тела? Оборачиваюсь к Льюису. Тот скептически смотрит на меня, в смысле на Эрста, но сейчас младший лич служит мне проводником. Что-то я не совсем понимаю. Неудивительно. В тех книгах, что я читал, упоминалось всего три мага смерти, достигших могущества, переступив черту жизни, вновь вернулись к практически живому телу. Трех. Два из них живы по сей день, вроде как один владеет каким-то государством далеко на юге, второй живет отшельником. В общем, ниоткуда смертным было увидеть и узнать другую нежить, кроме банальных скелетов. Третий маг, увлекшийся попытками пойти еще дальше в развитии, стал слишком опасен в масштабах континента и был уничтожен объединенными усилиями магов, тоже где-то далеко от наших земель. В ближайших есть только несколько личей, вроде меня, бессмертное тело, долгая жизнь, иммунитет к любым ядам, при этом возможность наслаждаться некоторыми удовольствиями настоящей жизни. Алкоголь не будет так сильно сшибать, но это, согласись, небольшая плата за остальные преимущества, и никакого похмелья. Я мог сделать что-то наподобие вампира, условно живое тело, однако для имитации жизни нужна энергия, не кровь, конечно же, физиологическая жидкость, хотя имеющая сакральное значение, так что может быть и кровь. В общем, вампир действительно будет отбирать жизнь у живых существ, чтобы поддерживать свою, без крови будет выглядеть неаппетитно. Ключевой момент, я могу это сделать, я представляю, что и как надо делать, должен быть какой-то подвох, задумчиво произнес Льюис, не может быть все настолько хорошо, мой недоверчивый друг, ты выйдешь отсюда живым мертвецом, я даю тебе возможность выбрать, будешь ты при этом скелетом или чем-то более похожим на живого, конечно, Бенингу бы хотелось получить тебя в свои руки, но герцог в лучшем случае тебя просто вздернет, Льюис закивал, да, почти уверен, что казнь будет более экзотичной. Что же, я согласен на ваше предложение. Жизнь мертвецом хуже просто жизни, но определенно лучше гарантированной смерти. Не будем терять времени, воодушевился я. Проводить превращение прямо в крепости я не стал. Во-первых, процедура требует времени. Во-вторых, спокойной обстановки. И то и другое в крепости уже никак невозможно. В комнату герцога скелеты принесли какого-то мужика и искромсали до полной неузнаваемости. Я добавил иссушением, влив магию смерти, как будто поднимаю нежить, но не довел до конца. Еще в замке нашлась пара козочек, их взяли с собой, жизненная сила пойдет на превращение. Человеческая подошла бы лучше, но вдруг я не найду подходящих людей в округе. Обитателям замка не повезло попасть под каток, но таскать людей из деревень, когда можно этого не делать, предпочту не делать. Лизбет осталась в компании двух служанок, связанные, но слабо, чтобы сумели развязаться, пусть и не сразу. Моя диверсионная группа покинула крепость еще до рассвета, уйдя в лес, вернувшись к обелиску. Льюис путешествовал с мешком на голове, герцога нес один из медвежат. Ближе к полудню мужчина начал жаловаться на неудобства, голод и прочие естественные потребности. Велел успокоиться, жить текущему телу осталось считанные часы, а после превращения никаких неудобств Льюис уже испытывать не будет. Менять свой график движения ради него я не собирался. Задержка была связана с отловом диких зверей. Жизненной силы требовалось несколько больше, чем имелось у двух козочек. К вечеру управились. Джаггернауты, несмотря на габариты, были отличными охотниками, вполне тихо передвигались, подбираясь к жертве на бросок метательного топора. Да, свежеубитая жертва вполне подходила. Пока медвежата охотились, личи подготовили площадку. Процесс превращения начали на закате. Стянули с головы Льюиса мешок и бросили его тело в центр заготовленного рисунка концентратора, словно тюк с сеном. «Эй, можно и аккуратнее», — возмутился будущий мертвец. «Я не обращал на него внимания, уже сосредоточенный на процессе. Преобразование, что я выполнял сейчас, отличалось обыденного поднятия мертвых. По сложности оно уступало поднятию Джаггернаута, но требовало большего количества тонких манипуляций. Тела жертвенных животных сгорели, мгновенно став мумиями. Льюис забился в конвульсиях, последовав за жертвами. Некромантия – это поднятие мертвых. Пришлось его сначала убить, чтобы поработать с мертвой плотью. Процесс пошел, но отзывался ноющей болью напряжение магических сил. Слишком много у меня стало высшей нежити. Ничего, вытяну еще одного. К тому же я ощутил некоторое удовлетворение и удовольствие от знакомства с новой гранью своей силы. Сколько пользуюсь, а все равно удивляюсь, открывая новые, доселе неизвестные нюансы. Сейчас, прокачивая силу через своих младших личей, я понимал, что они очень близки к развитию. Надо дать им поднимать больше нежити самостоятельно, но они не способны нормально поднимать гвардейцев. А обычные кадавры мне не нужны вообще ни для чего. Механизмов, по которым будут развиваться джаггернауты, я не понимал. Они точно были, однако оставались скрытыми для меня, непонятными. Кто развиваться не будет, несмотря на формальную принадлежность к высшей нежити, так это алхимик. Ему даже личное имя не особо нужно, так и останется вечным разумным скелетом. Зато не напрягает мои силы. Надо сделать таких побольше, сойдут за управляющих. Тело новорожденного вампира тем временем заканчивало формирование. Сейчас Льюис не смог бы сойти за живого, высушенный, бледно-серый пепельный блондин с впалыми глазами. Он выглядел, как ночной кошмар. Но это пока. Первая же охота вернет ему приличный вид. И солнце. Да, источник жизненной силы будет давить на мертвеца, притворяющегося живым. Впрочем, не до сгорания живьем, просто легкий дискомфорт и большие затраты энергии. Все это и даже больше я ощущал через магию. Процесс занял несколько часов, после чего предстояло немного поработать с душой, правильно подключить нового мертвеца к его мертвому телу. И теперь я точно знал, как закладывается подчинение. Оно не было какой-то опцией. Сама связь создания и создателя давала мне статус хозяина. Готово. Льюис открыл глаза и сделал судорожный вдох. Закашлялся, заворочился на сухой земле. Неуклюже поднялся, сделал несколько неуверенных шагов. Пока он был слаб, не в смысле после преобразования или из-за голода, а из-за уровня развития. Новорожденный вампир. Ему потребуется охотиться и убивать, чтобы прогрессировать. Придумаем что-нибудь. Хозяин, просипел вампир. И здесь я понял, что с появлением нового слуги начал меняться сам. Как всегда, черт возьми, неожиданно. Глава 28. Смотрю на свою ладонь, сжимая и разжимая пальцы. Поднимаю взгляд на зеркало. Что же, все еще мертвец, с живым не спутаешь никак, но не обтянутый кожей скелет, так, слегка подсушенный труп. И на том спасибо. Внешность, впрочем, меня волновала мало, а вот ощущение от тактильного прикосновения, да. Я успел забыть, что это такое. Костяные пальцы давали очень странное ощущение, будто держишь в руке палочку и пытаешься ей ощупать поверхность. Какой-то минимальный набор откликов дает, но не более того. Когда появилась кожа, появилось очень слабое ощущение фактуры материала. Сейчас я ощущал температуру стены. И, к сожалению, это не был рост уровня в полном смысле слова, но позитивные изменения в моей силе все же присутствовали. Количество высшей нежити уже не ощущалось такой тяжестью, как до преобразования. Провалялся в отключке я недолго, но за это время отряд успел вернуться в крепость. Льюис пока прятался и привыкал к новому своему качеству. Следуя моим инструкциям, младшие личи помогали ему с охотой, так что человеческий облик новоиспеченный вампир себе вернул. А я, глядя на него, ощущал некоторый диссонанс. Вампир оказался совсем не таким, каким рисовала его фантазия людей моего прошлого мира. Да, он пил кровь, хотя на деле достаточно было укуса и одного глотка, чтобы обозначить само испитие жизненной силы. Легкий дискомфорт от солнечного света, о чем я уже знал. И все. Физически он был лишь немногим сильнее себя прежнего. Никаких способностей, типа превращения в летучую мышь, гипноза и всего прочего. Что важнее, ему очень опасно получать травмы, регенерация отнимает очень много силы. Потеря сил будет быстро возвращать его в состояние ходячего мертвеца. Вампир оказался шпионом-инфильтратором. Мог скрываться среди людей, ведь пить кровь требовалось редко, очень редко. По ощущениям Льюиса он мог обходиться без охоты неделями. И пусть, опять же по ощущениям, со временем и ростом силы будет расти и могущество, новорожденный вампир был слабаком. Иронично. Пока Льюис привыкал к себе, я занялся другими делами. Видел Чезаре, светлый отец имел потерянный взгляд и находился в глубокой фрустрации. Пару дней назад живые жители крепости видели Чезаре, бежавшим от церкви к воротам с выпученными глазами. Это он благие вести получил, не иначе. Разбирал вести из предельного. Академия бардов, оказывается, еще месяц назад объявила, что проведет большой концерт. Меня, кажется, даже в известность ставили, но я лишь черканул резолюцию. Одобряю, дерзайте, и вернулся к своим делам. Барды концерт дали 2 дня назад. Было много зрителей из ближайших земель. Времена нынче скупые на развлечения, так что народ не поленился, приехал. Всем понравилось. Мое требование. Творите на сцене, что хотите, но выполняйте 2 условия. Зрителям должно нравиться и вашим мамам не должно быть за вас стыдно. Оказало благотворное воздействие. В откровенную клоунаду никто не пускался, стараясь развлекать зрителей иначе. При этом никто из бардов не уходил за своей неуемной фантазией в неведомые дали, оставаясь понятным и доступным широкой публике. По пересказам понял, что были и косяки, причем значительные, но для премьерного концерта неплохо. Приказал давать такие концерты регулярно, а раз в год крутой концерт с ярмаркой. Я вас научу делать большой шоу-бизнес. Порадовал алхимик. Как истинный лентяй, он, во-первых, быстро справился с поставленной задачей, чтобы вернуться к отдыху, своим экспериментам. Во-вторых, сделал все с первого раза и несколько раз перепроверил, чтобы не возвращаться к металлу. Молодец, Орел. Получил таки пружинную сталь, не идеальную, но лучше, чем у нас была до этого. Еще я издевался над женой и родственниками. Сказать мне в лицо, что моей мордой все еще можно людей пугать, они не могли, а я постоянно спрашивал, стал ли выглядеть лучше. Поэтому от меня бегали. Почему-то угрызений совести по этому поводу не испытывал совершенно. Один бальмонт честно рассказал, что думает о моей внешности. На выражение и эпитеты не скупился, старый. Что же, откладывай, не откладывай, а с Чезаре надо говорить. Подводить итоги операции и узнавать, как на демонстрацию отреагировали те, кому она была предназначена. Застал я светлого отца в молитве. Мешать не стал, присел на свободное место и изобразил почтение. Сам же прикидывал, где буду новую сталь применять. И когда снова дерну алхимика в металлургию, мне еще нужны качественные подшипники. Надо дать время, чтобы госсиль считал такие приказы прихотью и единичным явлением. Раза с 10-го поймет, что я пользуюсь его наивностью, но что-то натворить успеет. Дальше, конечно, будет уже без такой бешеной мотивации работать, но хоть что-то. А то с порохом у него воз и ныне там. Светлый отец закончил молитву и, обернувшись, вздрогнул. Аэронтир, он быстро взял себя в руки. Я тебя не заметил. Ничего страшного, отец, я был занят размышлениями. Чезаре вздохнул, собираясь с мыслями, и прошел ко мне, сев на свободное место поблизости. Вижу, ты несколько изменился. Да, это так, киваю, не собираясь развивать эту тему. Видимо, ваши братья по вере решили отказать мне в моей просьбе. Что же, почему ты так решил? Перебил меня Чезаре, обычно не позволявший себе такого. Нервничает, бедолага. У меня появилась возможность улыбаться, и я ей воспользовался, с удовольствием наблюдая, как мужчину передернуло. Я не получил положительного ответа, отец. Значит, мне предстоит идти другим путем. Мой собеседник нахмурился. То, что случилось с герцогом Льюисом, наигранно удивляюсь. А что с ним случилось? О, этот забавный момент. На крепость было совершено нападение, четко проговаривая каждое слово, произнес Чезаре. Вот как, это значит, наши договоренности уже не имеют никакого значения, делаю вид, что задумался над чем-то. Арантир, мы знаем, что нападение совершил ты. К несчастью для Чезаре мое лицо не отражает реальных эмоций, двигаясь только по моей воле, по четко осознаваемому желанию. Вы предполагаете, светлый отец, предполагать вы можете что угодно, поднимаюсь. Если церковь готова признать мое дворянское достоинство, мы поговорим иначе. Пока же, нам не о чем говорить, я вернусь к своей работе. Покинул церковь, оставив служителя Светлой Матери переваривать новую информацию. Я хотел узнать, что церковь думает о моей выходке, я узнал. Чезаре был напряжен, взволнован и напуган. Не до мокрых штанов, конечно же, иначе разговор бы шел иначе. Нет, Светлый Отец считает меня обезьяной с гранатой. Считает, что я не осознаю собственного могущества. Именно то, чего я добивался. Вроде бы страшный и опасный лич, но порой такой простофиля и вообще сосредоточен только на своих изобретениях. Удобно. Я не соврал, когда говорил, что вернусь к работе. Мне не терпелось увидеть третий прототип парового котла. Кузнецы его как раз заканчивали, занимаясь монтажом. Потребуется еще пара дней. Вспомнил про пружинную сталь и решил вернуться к отложенным проектам, где как раз такой стали и не хватало. Ничего прорывного, разные усовершенствования уже существующих конструкций. По большей части я уже освоил доступные мне ресурсы. Требуются новые источники, новые материалы, пока мне недоступные. Надо разобраться, какая вообще территория прилегает к предельному, и изучить эти земли. Может, найду чего интересного, пусть это маловероятно. Запуск котла назначили на утро. Десяток атмосфер взяли легко, затем постепенно подняли до 15. Дальше поднимали давление потихоньку, постоянно осматривая все рабочие механизмы. И, наконец, вышли на 20 атмосфер. Поздравляю всех, выждав 10 минут стабильной работы, обрадовал я персонал. Теперь убедиться в стабильной работе в течение, например, суток. Пока отдыхайте, вы это заслужили. Удостоверимся в стабильной работе агрегата и приступим к созданию парового двигателя. Однако народ лишь слегка расслабился, продолжая дежурить у испытательного стенда. На безопасном расстоянии, конечно же, однако неустанно. И только когда котел стабильно продержался сутки, мои начинающие инженеры действительно осознали свою победу. Впервые пожалел, что мы сидим в самом центре континента, а не на пусть крупных, но островах. Броненосцы на паровой тяге сделали бы меня хозяином мира. Построить несколько штук, чтобы патрулировать береговую линию, и все. Все живые, живущие на острове, остаются один на один со мной. Это было бы прекрасно. Льюис освоился. До детей его допускать рано, так что для вампира нашлась другая задача. Как удачно, что внешность его несколько изменилась, теперь человека, каким Льюис был при жизни, в вампире не узнать. И, пожалуй, пора дать ему новое имя. Какое имя может носить мой первый вампир? Конечно же, Влад. Немного банально, но я не удержался. Я отправил Влада на охоту. Сейчас он слишком слаб, чтобы быть реально полезным, пусть развивается. Людей, заслуживших смерть, в мире полно, нехватки жертв у птенца не будет. Правда, опять же, сам по себе молодой вампир еще не обладает силой, так что велел взять ему пару-тройку бойцов, наемников. Однако это была только одна из двух его задач. Вторая – поиск грязного белья священников новой церкви. Не иерархов и всяких высокопоставленных ребят, а обычных рядовых светлых отцов. Давно следовало заняться сбором компромата на профессиональной основе, но случай подвернулся только сейчас. После Влада вернулся к решению маленькой проблемы с торговлей. В свободное время я сам изучил информацию, да послушал объяснение своего казначея. Местные торговцы делились на несколько ХМ, групп. Была мелочевка, вроде мелких лавочников, что жили в одном месте. Банальные мещане, настоящие купцы этих за своих не считали. Купец, торговец странствующий, зачастую вообще не имеющий дома, куда надо возвращаться. Они редко бывали очень богаты, сейчас не настолько хороший товарооборот. Редко бывали даже просто богаты, скорее уж перебивались от сделки до сделки. Среднюю прослойку составляли купцы-цеховики. Эти разъездами уже не занимались, организовывая производственные цепочки, нечто вроде шахты, сталелитейная, кузница, продажа изделий, если упрощать. Цеховики не были единоличными хозяевами своих предприятий, там скорее союз нескольких родов, имеющих вместе известную независимость. Потому что феодалы вынуждены контактировать и взаимодействовать с цеховиками. Потому что серьезное производство силами одно, например, баронство организовать хоть и можно, но сложно. Я тому пример, заперт здесь и использую ограниченное количество ресурсов, вытянув из них все, что можно. А дальше, клин. И, наконец, самые большие жабы в этом болоте, герцоги. Цеховики могут торговать с кем угодно, но ограничены своим узким списком товаров. Герцоги, не все, а те, кому повезло на своих землях и землях прямых вассалов иметь источники ресурсов, чтобы на их основе что-нибудь интересное построить, не ограничены товарами, но, соответственно, зависит от ресурсной базы. Сами они, понятно, ничем не торгуют, для этого есть назначенные люди, но наиболее богатыми промышленниками этого времени являются именно они, в том числе из-за политических и сословных привилегий. Они могут назначать пошлины, а могут спокойно торговать с кем угодно, в том числе с заграницей.